Теперь совсем о другом. Месяц назад, то есть за месяц до 19 сентября, я в Москве порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль, то самое, для чего я живу на свете. Что это за своя идея, об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с 6 класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка, но с появлением этой главной и все поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму. Из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала, не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до 7 класса всегда был из первых. А случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть, ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но, если надо, то совсем даже миром, несмотря на то, что мне был тогда всего только 20-й год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали, если возможно, чтобы забыли меня вовсе, то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили. И, наконец, что в университет я ни за что не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая. Или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение идеи к делу еще на 4 года. Я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего 10 лет, и который в один этот миг успел поразить меня. Версилов в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человек сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного, и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался, кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие. Вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно мне, между прочим, понравилось в его письме «Ц» одна маленькая страничка малого формата, что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться, словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению. А между тем, это-то и было худо с его стороны, в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет», — рассуждал я. «Во всяком случае, я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от главного, то тотчас же с ними порву, брошу все и уйду в свою скорлупу. Именно в скорлупу. Спрячусь в нее, как черепаха. Сравнение это очень мне нравилось. Я буду не один», — продолжал я раскидывать, ходя, как угорелые все эти последние дни в Москве. «Никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор. Со мной будет моя идея, которую я никогда не изменю, даже и в том случае, если бы они мне все там понравились и дали мне счастье, я прожил бы с ними хоть 10 лет. Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге, ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться. Эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одной из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и уж, разумеется, глупостей. Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне, что отец — это бы еще ничего, и нежности я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы в засос, если можно так о мечте выразиться. Каждая мечта моя с самого детства отзывалась им, витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь, и это случилось само собою. Это шло вместе с ростом. Повлияло на мой отъезд из Москвы еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за 3 месяца пред выездом, стало быть, когда и помину не было о Петербурге, у меня уже поднималось и билось сердце. Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих. Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне. Предуведомляю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версилов мог думать, если только удостоивал обо мне думать, что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я, меж тем, уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который, теперь уж я знаю это, наверное, он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что он оставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же, обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать похоже на бред или облако.